И жатва, холод, и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Потом вы едете смотреть фрески Луки и Синьорели. Дорога вихляет бедрами, где-то внизу Тибр, иногда река.